Глава 10. Марго лупила Макевару изо всех сил, отрабатывая удары и заодно представляя, как бьет начальника охраны. Перед этим жертвой ее пылкого воображения был Роман Андреевич Баринов, гендиректор «Талисмана». «Везет мне на самодуров и самодур», — мелькала между ударами горькая мысль. И откуда мне было знать, что тот противный мужик с редкими сальными волосами и пузом, свисавшим над ремнем брюк, компаньон по бизнесу. Мне же никто не докладывал. А то, что человек он гнилой и ненадежный, это ж и так видно. Ну, подумаешь, затормозила его, прежде чем пустить к шефу. Надо же было проверить. А он скандал устроил, как баба базарная. Весь офис на уши поднял. А у барина и без того настроение припоганое. Он только и ждал, на ком бы его сорвать. Вот и сорвал. На мне. А я должна терпеть. Мне срываться не на ком. Да и не мой это стиль. Еще этот Захаров, начальник охраны, блин, сочувствие на морде нарисовал. Лучше бы извил, как обычно. Удар, еще удар. Костяшки пальцев гудят от боли. Через некоторое время, обессилев, она спохватилась, испытывая глубокое недовольство собой. «Что я делаю?» Срывая злость на снаряде, выпуская пар вместо того, чтобы сохранять хладнокровие. Непрофессионально. И для этого я осталась после занятий. Марго попыталась успокоиться. Как говорил тренер, остановить слово-мешалку. Она отдернула белое доги, приняла турецкую позу анза, усевшись на татами, и начала шептать, как заклинание, клятву додзё. Хитоцу варе варе ва шиншин оен маши какофубацу ношинги окивамеру кото. Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого непоколебимого духа. Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний. Ну, все, на сегодня хватит. Она встала, внимательно осмотрела зал и пошла в раздевалку. Переоделась, сложила форму в сумку и отправилась закрывать зал. Ключ, как обычно, отдала вахтеру и, попрощавшись, вышла на улицу. Настроение было плохое. Вопреки ожиданиям, тренировка не помогла. Никакой внутренней гармонии, сплошной хаос и бессмыслица. Верная восьмерка ждала у входа. Марго забралась в салон, повернула ключ в замке зажигания. Иллюзия безопасности. В салоне пахло хвоей, освежитель в форме елочки висел на зеркале дальнего вида. Несколько минут сидела молча, глядя перед собой и настраиваясь на предстоящую поездку. Ехать никуда, кроме дома, не хотелось. Она дико устала, но и отказать в просьбе не могла. Именно этой женщине не могла отказать, хотя каждый визит к ней выбивал из равновесия. Но делать нечего. Обещала заехать на часок. Именно сегодня, ровно 5 лет с того дня. Марго выжила сцепление, потом надавила на педаль газа, и белесый город лениво поплыл рядом с ней, навевая тоску. Свернула с Каменноостровского на Большой проспект, промчалась по Большой Зеленина и въехала в довольно унылый дворик. Она вышла из машины, привычно осмотревшись по сторонам. Двор пустой, ничего подозрительного. Достала из багажника полиэтиленовый пакет с фруктами, конфетами и упаковками чая. Закрыла машину, направилась к знакомому подъезду. Мария Васильевна открыла дверь сразу. Марго всего раз утопила кнопку звонка. Она вошла в прихожую, ощущая знакомый запах нафталина и старой одежды, чмокнула пожилую женщину в дряблую щеку. «Марго, доченька, спасибо, что заехала. Что-то вид у тебя усталый. Много работаешь?» Марго кивнула, отметив нездоровую бледность, мешки под глазами и опухшие веки Марии Васильевны, и последовала за хозяйкой в комнату. Теперь ей показалось, что пахнет гарью. «У вас что-то сгорело?» «Да нет, у соседей. Вечно у них что-нибудь сгорает». На потертом комоде большая фотография в черной рамке. Красивая блондинка уверенно смотрит вдаль. Губы чуть изогнуты. Не улыбка, а намек на улыбку. Перед фотографией букет слегка подвядших фиалок в синие с золотыми узорами вазочки. Марго разглядывала снимок, который знала наизусть, каждую черточку, и сердце тяжело ухало, отдавая пульсирующую боль вискам. Жалость, горечь от бессилия, что ничего не поправить и не изменить, досада, злость, чувство вины и снова жалость. Марго отдала Марии Васильевне пакет с продуктами, внутренне содрогаясь от предстоящего разговора. «Ой, деточка, опять всего привезла. Зря ты. Мне ничего не нужно, но все равно спасибо за заботу. Ну, давай к столу. Вина не предлагаю, знаю, что не будешь. Чайку-то хоть попей». Пожилая женщина налила чай в фарфоровые, расписные крупными цветами чашки, подвинула к Марго вазочку с печеньем. «Ну, 5 лет прошло, а до сих пор не верится, что Ларочки нет, как будто она в отъезде и скоро вернется». Мария Васильевна оттеребила краешек белоснежной скатерти, пытаясь разгладить невидимую складку. За последние несколько лет черты женщины словно расплылись и съехали. От природы слегка опущенные вниз уголки губ и рта опустились еще больше, и лицо теперь напоминало трагическую маску. «Не верится», — вымолвила Марго машинально. «А я могла бы быть на ее месте?» — спросила себя. «Запросто. Мне ведь тоже предлагали. И в тот момент, когда ситуация у меня была патовая, ни работы, ни денег, только надежда, что все образуется, я отказалась, потому что знала, кого придется охранять». Ларка согласилась, отбросив сантименты. «Работа есть работа. Но все равно судить Лару не имею права. За свою ошибку она уже расплатилась сполна. И ничего уже не исправишь. Если б только я могла найти этих мерзавцев, которые ее убили. И что? Что бы ты с ними сделала? Убила бы? Сдала ментам?» Последний вариант предпочтительней, если бы не одно «но». Не факт, что их посадят. Заказчик. Эти-то ублюдки всего лишь исполнители. Уже дома, укладываясь спать, Марго никак не могла отогнать от себя навязчивые воспоминания. Она перезаряжает Иш и, оборачиваясь, видит высокого мужчину в длинном черном пальто, который с интересом наблюдает за ней. «Как вы здорово стреляете, девушка!» От комплимента веет холодом, как от самого незнакомца, словно у него вместо глаз льдинки. И сам он постепенно превращается в глыбу льда. Марго подбегает к нему и начинает колотить по этой глыбе рукояткой пистолета. А глыба никак не хочет разбиваться, и вдруг начинает таять. И вот уже вместо незнакомца грязная лужа, и... Марго наконец-то провалилась в глубокий, без сновидений, сон.